Глава 7. Трибунал. «Сэр, гонец от марграфа!» Вестовой Мэл вытянулся в струнку перед комендантом, демонстрируя завидную выправку. Его бравый вид нисколько не портила даже повязка на голове. «Где он?» «За дверью!» «Зови!» Сэр Барт отстранил от себя лист бумаги и пищевые принадлежности, так как в этот момент занимался составлением донесения маркграфу. Поднялся с лавки, оправил на себя амуницию. Не стоит представать перед посторонним в неопрятном виде, даже если это простой вестовой. Одно дело его воины, у которых он пользовался неограниченным авторитетом и мог раздавать команды даже абсолютно голым, будучи уверенным в том, что команды будут выполняться четко и слаженно. Посторонние нуждались во внешнем антураже, во всяком случае на первое время. Однако, когда дверь открылась, сэр Барт был несколько удивлен представшим перед ним так называемым «вестовым». Удивляться было чему, так как вестовой оказался рыцарем. Не было никакого сомнения, на это указывали и полный кольчужный доспех, и рыцарская цепь, свисающая на могучую грудь, хотя невысокого, но весьма крепкого сложения мужчины примерно 30 лет. Этот человек никак не мог быть вестовым или гонцом. Ну, если, конечно, не был направлен к какому-либо высокопоставленному лицу, коим никак не являлся комендант крепости Криста. Да и этого вояку скорее можно было направить в рейд по тылам противника, нежели пред ясные очи высокого вельможи. Уж больно бандитского вида он был. «Сэр! Сэр Буоран, командир передового дозора войска маркграфства Саутгемптон!» Теперь все стало на свои места. Впрочем, это было вполне объяснимо, ведь маркграфу не было известно о том, что осада с крепости снята. Передовой дозор, выдвинувшись к крепости со всей возможной скрытностью, обнаружил отсутствие противника, и его командир принял решение выяснить, что именно здесь произошло. А еще это говорило о том, что войско маркграфа находится где-то неподалеку. «И где сейчас находится войско?» – не скрывая своего интереса, спросил сэр Барт. «В 2 часах отсюда. Честно признаться, мы были несколько удивлены, не встретив орочьих дозоров. Тем более удивительно то, что мы не застали орков здесь, хотя налицо остатки их лагеря». «Честно признаться, я и сам удивлен не меньше вашего. Мы отбили 3 штурма, потеряли убитыми и ранеными больше половины людей, и последнего штурма никак не смогли бы сдержать. Мы причастились и приготовились подороже отдать свои жизни, так как ждали ночного штурма. Но штурм не последовал, а утром мы обнаружили, что лагерь орков пуст». «Вы высылали дозоры?» «Разумеется, сэр Буоран. Дозоры проверили окрестности в радиусе 2 часов от крепости. Все вернулись без потерь и не встретив противника». «И как это можно объяснить? Я не припомню, чтобы орки так легко отказались от набега». «Я сам не понимаю, что происходит. Позавчера орочий лагерь покинули около 500 всадников, которые направились в степь. А сегодня ночью ушло остальное войско. Возможно, потеряв слишком много времени, они решили отказаться от набега. Ведь они изрядно подзадержались и не могли не понимать того, что маркграф собирает войско». Ответом коменданту были вздернутые брови командира дозора. «Да, пожалуй, вы правы. Если уж они собрались в Большую Орду, то это не должно было их остановить. Нет, я решительно не понимаю, что могло произойти». «Однако орки ушли». «Это так». «В таком случае я немедленно выступаю к лагерю маркграфа». «Погодите. Честно признаться, я несколько удивлен тем, что в дозор по направлению к крепости направлен ваш отряд. Почему не отряд сэра Андре? Ведь им прекрасно известны окрестности». «Прошу прощения, но я не знаю, о ком идет речь». «Об отряде моих разведчиков, которых я направил с донесением к маркграфу». «Я слышал о них. Лихие ребята, лихой командир. Но, насколько мне известно, от вас посыльный не прибывал». «Но как же тогда...» «Весть была подана голубиной почтой из крепости Виктория». Сэр Буоран вскинул руку в воинском приветствии и тут же покинул комнату. Вскоре со двора донесся его голос, подающий команды, а затем топот нескольких десятков лошадей, с места перешедших на рысь и направившихся к воротам. Сэр Барт взглянул на свой стол и, тяжко вздохнув, вновь уселся на лавку. Он был обучен грамоте и весьма споро пользовался пером, чего нельзя было сказать о большинстве дворян. Однако, как и все они, не любил этого занятия, считая его недостойным настоящего воина. Руки Коева должны были обогряться кровью врагов, но никак не чернилами. Вот только проклятые орки лишили его выбора. Писарь погиб во время последнего штурма. Молодой офицер, сэр Артур, также умел и читать, и писать, но сейчас на его плечи легло слишком много работы по приведению крепости в порядок. Сэр Мартин убыл со своими людьми приводить в порядок свои владения, так что, будучи педантичным офицером, сэр Барт вынужден самолично писать отчет маркграфу. Конечно, командир дозора вкратце доложит о произошедшем, но долг велел коменданту доложить обо всем с максимальными подробностями. К тому же нужно было указать потери и затребовать пополнения. Если 2 месяца назад от его просьбы отмахнулись, то сейчас, скорее всего, этого не произойдет. Уж слишком велики были потери и свежи воспоминания о Большой Орде. Не забыл сэр Барт указать и необходимость пополнения гарнизона отрядом разведчиков. Как ни прискорбно, но слова сэра Буорана говорили только об одном. О том, что каким-то образом коменданту Виктории стало известно о набеге, и он сообщил об этом маркграфу. Отряд же сэра Андре не сумел пробиться сквозь заслоны орков и полностью полег. Эту потерю он переживал особо. Такого отряда разведчиков он припомнить не мог. Это была серьезная потеря. Хотя, с другой стороны, он никак не мог понять, как так случилось, что из 2,5 десятков опытных воинов не сумел вырваться ни один. Сэр Андре не мог не обеспечить прорыва гонца, прикрывая его своей грудью. Не тот человек. Примерно через полчаса с донесением было покончено, и вестовой, взгромоздившись на коня, выскочил за ворота, направляясь к войску, расположившемуся неподалеку. Возможно, Мел застанет войско уже на марше к крепости, но это не имело никакого значения. Долг требовал направить письменный отчет с первой возможностью, и теперь он был уже в пути. Комендант и не думал бездельничать. Едва покончив с отчетом, он тут же взвалил часть работы на себя, немного подразгрузив сэра Артура, который хотя и был молод и полон сил, но выглядел измотанным и выжатым, как лимон. Что делать? Сейчас в крепости все выглядели так. Едва отбив штурм, они готовили крепость к новым напастям, и полноценный отдых получат только тогда, когда крепость вновь будет готова отразить нападение противника». А по заведенной традиции офицеры получали возможность к отдыху в последнюю очередь. Солдаты были измотаны, ворчали, высказывая все, что они думают о службе, но делали это больше для порядка и чтобы хоть как-то стимулировать себя, нежели действительно выказывали недовольство. Служба на границе быстро учит людей тому, что мелочей здесь не бывает, и если хочешь выжить, то забудь о праздности. Сколько раз, выдвигаясь за крепостные стены, чтобы подновить ловушки или сделать новые, они проклинали и солнце, и своего старика, которому все не имется. Но вот пришло время, и они же, стоя на крепостных стенах, злобно смеялись над незадачливыми орками, угодившими в ту или иную ловушку. По сути, именно благодаря множеству ловушек на подходах к крепости первый штурм и был отбит с относительной легкостью. Хотя справедливо считается, что именно первый штурм всегда наиболее яростный. Здесь же первоначальный пыл был сбит, и орки, понеся большие потери, довольно быстро отказались от излюбленного ими ночного штурма. Проходя мимо казармы, у которой сейчас солдаты под руководством десятника спешно меняли кровлю, комендант остановился и окликнул руководившего работами десятника Крона. «К вечеру управитесь?» «Постараемся, сэр. Но вы же понимаете, что нам более привычны меч и щит, а не топор и молоток. А ты посмотри вверх, возможно, это придаст вам резвости». «А чего смотреть на небо? И так видно, что оно постепенно затягивается тучами. Но также верно и то, что дождь из этих облаков не прольется. Уж он-то за столько лет в степи изучил все приметы. Да и раны к дождю начинают ныть. Однако возражать командиру десятника не подумал. К чему? Сэр Барт ценит его мнение и не раз советовался с ним. Оно, конечно, не только с ним, а еще с несколькими десятниками. Но вот в чем штука. Не все десятники удостаиваются такой чести, а только проверенные ветераны. Так что Крон точно знал, когда есть нужда в его советах, а когда стоит только отдать честь и, подавая пример подчиненным, рьяно выполнять распоряжение командира. «Так точно, тучи сгущаются. Сейчас поднажмем, сэр. Вот и ладно». Сэр Барт проследовал дальше, осматривая крепость. У орков нет осадных машин, и они обходятся только минимумом из того, что можно использовать при штурме крепостей. Штурмовая лестница – это вообще верх их инженерной мысли. При взятии стен они в основном пользуются кошками, веревкой с металлическими ключами на конце. Правда, это не делает их атаки менее упорными и опасными. Орки отличались просто поразительным проворством, и если не пресечь вовремя подъема воина-сатаны по такому нехитрому приспособлению, который, кстати, происходит под прикрытием лучников, а луками эти твари пользуются виртуозно, то уже через считанные мгновения он окажется на стене с ятаганом в руках. Кстати, во время прошедших штурмов степняки дважды захватывали участки стены, и стоило больших потерь свалить этих дьяволов обратно. Хорошо, хоть кочевники были несколько ниже своих лесных собратьев и пожиже сложением, так что люди могли биться с ними на равных, да и ятаганами своими они владели похуже, чем лесовики мечами. В степи главное оружие – лук. Разрушений практически не было, если не считать того, что в крепости сгорело практически все, что могло гореть. Потоки горящих стрел сделали свое черное дело. Почти все строения сейчас представляли собой обгорелые остовы, в которых сожжено все – от кровли, несмотря на то, что она была обильно смазана глиной именно против возгорания, до находящегося внутри добра. О том, сколько было уничтожено имущества, и казенного, и личного, думать не хотелось. Подсчеты велись до сих пор и обещали продлиться не один день в связи с гибелью писаря. Подумав об этом, комендант вновь скривился. Этот отчет делать придется опять ему, чтобы представить предсветлые очи маркграфа. Подумалось и об иронии судьбы. Так, например, его домик ничуть не пострадал, хотя в нем и вещей-то практически никаких не было. Его постоялец вел спартанский образ жизни, а вот склады с имуществом выгорели полностью, так как при их возгорании встал вопрос, что спасать в первую очередь – продовольствие и оружейный склад или склад вещевой. Разумеется, выиграли первые два, так что никто даже не пытался спасти последнего. Людей и без того не хватало. Быстро обойдя крепость, сэр Барт направился к казарме, которую раньше занимали разведчики сэра Андре. Как ни странно, это здание совершенно не пострадало. Впрочем, странного было не так уж и много, так как здесь трудились крестьяне сэра Мартина, и дело было вовсе не в том, что их обуревала благодарность к людям, спасшим их из орочьего полона. Просто в этом пустующем на тот момент здании расположили лазарет, и люди всячески старались оберегать тех, кто не мог сам о себе позаботиться. В казарме воздух был спертым, так как раненых было слишком много для этого относительно небольшого строения, но расположить их более просторно не было никакой возможности. Пахло лекарственными травами и настоями, кровью и гноем, у некоторых уже начались нагноения, грозившие спровадить раненых в мир иной. «У тебя здесь прям как на бойне». Недовольно поморщившись от ударивших в нос миазмов, так чтобы не слышали остальные, пробурчал сэр Барт лекарю. «А что поделать? Оно, конечно, можно и проветрить, да вот только сквозняки раненым не на пользу. Многим это просто смерть», – с кряхтением распрямляясь, ответил лекарь, массируя поясницу. «Вот уже несколько суток он не смыкал глаз, отвоевывая у смерти своих подопечных». Комендант, понимающе кивнул и пошел между ранеными, время от времени останавливаясь у того или иного воина и подбадривая его. Его сердце обливалось кровью, когда он видел страдания тех, кто вверил ему свои жизни. Но реально помочь им чем-либо сэр Барт не мог. Вот только так. Показать, что он не забыл о них. Понимали это и раненые. Но все же были благодарны командиру, не забывавшему о них. На лицах многих появлялись улыбки. Приподнятое настроение, оно тоже способствует выздоровлению. Так что, если он может помочь хотя бы этим, то он готов. «Друзья, только что в крепости побывал передовой дозор войска Маркграфства. Осада снята окончательно. Вы выполнили свой долг. Вы выстояли перед лицом орочьих полчищ. Теперь дело за малым. Поборите свой недуг. Обещаю, как только поправится последний, закатим пир горой. Как, сможете?» «Да как куда оденемся?» «Непременно. Запросто». Голоса звучали со всхлипами, со стонами и хрипами, но было заметно, что общий настрой поднялся. Что ж, приподнял дух, и то хлеб. Вон у некоторых прям огонь в глазах появился. Выйдя из лазарета, комендант поманил за собой лекаря, и когда они оказались на улице, убедившись в том, что раненые его не услышат, поинтересовался. «Много выживет?» «Если хотя бы треть поднимется, я буду считать, что отлично справился со своей работой. Легко раненые, все остались в строю, здесь только тяжелые. У многих уже начался жар, и раны начали синеть. Двоим отсек ноги, троим руки. Скоро начнем переносить умерших на погост». Устало помассировав красные от усталости глаза, ответил лекарь. «В чем нужна помощь?» «Нужны помещения. Нужно отделять тех, кто в лучшем состоянии. И воздух будет почище, и смертей товарищей видеть не будут. А это скажется на настроении. Скоро закончат накрывать одну из казарм. Я прикажу, чтобы работу ускорили». «Ничего. Люди и под открытым небом перебьются. Раненые нуждаются в помощи в первую очередь». «Хорошо бы еще организовать горячее питание. Наваристая жидкая похлебка из свежатины была бы кстати». «Уже делается. Правда, придется обойтись кониной. Многих лошадей побили, а другого мяса пока нет». «Понятно. Да, еще женщин бы вернуть. Их забота многим помогла бы. Да и меня немного разгрузили бы. Оно, конечно, они сейчас свое хозяйство поднимают, но женскую ласку ничем не заменить. Я отправлю послание сэру Мартину. Не думаю, что он откажет». «Ну, тогда пока все». «Сэр Барт! Едут!» «Лучник Торг, прекрати орать, как девственница в брачную ночь!» «Прошу прощения, сэр!» «Кто едет? Марграфу еще рановато». «Так это не Марграф». «Кого же ты решил встречать с такими воплями?» «Так сэр Андре, сэр». «Кто?» «Сэр Андре с отрядом, сэр». Сэр Барт, словно мальчишка, сорвался с места и рванул к воротам. Впрочем, торопился он напрасно. Всадники едва только достигли берега озера и сейчас поднимались на холм к крепости. Выскочив за ворота, он наблюдал за тем, как всадники, без всякой организации и гурьбой, на изнуренных степных лошадках понуро брели к воротам. В том, что это отряд разведчиков, несколько дней назад покинувших крепость, сомнений не было. Вот только вид у них был тот еще. Это было заметно даже с такого большого расстояния. Линию ворот преодолели не воины, еще недавно полные сил, а призраки, которые, казалось, не реагировали ни на что. Ни ликующие крики, ни подскочивший к ним комендант не произвели на них ровным счетом никакого впечатления. Безмолвные тени пробрели за крепостные стены, а потом лошади одна за другой начали падать под всадниками. Те же, в свою очередь, даже не пытались как-либо сберечься, падая вместе с лошадьми, изломанными куклами в пыль плаца. Все собравшиеся замерли, не решаясь приблизиться к лежащим без движения людям. Под Андреем конь также пал. Пролежав несколько секунд, Андрей зашевелился и, сделав над собой усилие, смог подняться сначала на колени, а затем, опершись о бок павшей лошади, с трудом сумел встать, если не обращать внимания на то, что стоял он согнувшись и уперев руки в дрожащие колени. «Сэр, Ваше приказание выполнено. Прерываясь после каждого слова, прохрипел он. Что с вами случилось? Где Падре Томас? Не преминул задать вопрос невесть, когда оказавшийся поблизости инквизитор. Столько народу вокруг полегло, на этом даже не царапины. Хотя надо отдать ему должное, за спинами он не отсиживался, сражаясь наравне с остальными. Иных святая инквизиция на южной границе не держала. «Погиб», – устало выдохнул Андрей. «Как погиб? Когда это случилось?» – добавил металла в голос Падре Амант. Но проявление настойчивости с его стороны пропало в туне, так как силы наконец покинули измученное тело, и Андрей вновь рухнул в пыль, но на этот раз у него не нашлось сил, чтобы подняться или хотя бы пошевелить рукой. Он впал в беспамятство. Сказать, что комендант был растерян, это не сказать ничего. Нет, оно, конечно, понятно, что люди дошли до последней стадии, но вот так все разом попадали в пыль и лишились чувств, это было как-то необычно. С таким он еще не сталкивался, так как у каждого есть свой запас прочности, и у всех он был свой. Комендант уже набрал в легкие воздуха, чтобы потребовать к себе лекаря, но был вынужден только шумно выдохнуть. Лекарь был уже здесь и, быстро перемещаясь от одного неподвижно лежащего воина к другому, проводил беглый осмотр. Едва лекарь разогнулся, осмотрев последнего, комендант обратился к нему. «Что скажете?» «Большинство имеют легкие ранения. Трое ранены несколько серьезнее, но опасения их раны пока не вызывают. Точнее сказать не могу». «А как же тогда объяснить их состояние? Что с ними?» Сэр Барт сейчас походил на наседку, кружащуюся над своим выводком. «Ничего, они спят». «Угу. Да-да, спят». «И как вы это объясните?» «Сейчас никак. Пока я не поговорю с ними, ничего не смогу сказать. Здесь лекарь несколько лукавил, так как симптомы были ему знакомы. Но говорить об этом он не хотел по той простой причине, что в крепости находился весьма рьяный инквизитор, пока еще не обкатанный приграничьем и непривычный мыслить несколько свободнее. Выскажи он свои подозрения, и вполне возможно, что все эти люди, не раз избегавшие встречи с Костлявой, повстречаются с Костром, так и не придя в себя и не имея возможности объяснить произошедшее. А могло статься и так, что и сам лекарь присоединился бы к ним, так как не просто объяснить то, что ему известно о Борках несколько больше, чем полагалось». «Ты хочешь сказать, что Падре Томас сам отдал тебе приказ употребить дьявольский настой, сын мой?» «Да, именно так все и было, ваше высокопреосвященство». Андрей стоял посередине комнаты в доме коменданта, который оккупировал, вот небывальщина, выездной трибунал инквизиции под председательством архиепископа Саутгемптонского, главы инквизиции в этом маркграфстве. Зрелище в пограничье практически нереальное. Ложь с языка срывалась легко, словно истинная правда. Тем более, что он был уверен, встань перед выбором Падре, он поступил бы именно так. Слишком много жизней зависело от их действий, и слишком мало шансов было выжить, чтобы принести скверну к людям. Падре Томас, хотя и был инквизитором, но являлся настоящим священником и слугой Господа. Поначалу, воспринятый Андреем как фанатик, он оказался просто искренне верующим человеком. Как Падре мог отдать такое распоряжение? Падре Томас был известен как истый поборник веры. Как он мог не просто разрешить такое, а отдать распоряжение поступить таким образом? Возможно, все дело в том, что, будучи на грани между жизнью и смертью, рискуя своей бессмертной душой, выбирая между гибелью тысяч людей и возможной опасностью, грозящей неполным трем десяткам, он решил, что оно того стоит. И, клянусь Господом нашим, Падре Томас оказался прав. «Ну, это-то как раз решать не тебе, сын мой», – проскрипел болезненно худой, с обтянутым нездорового цвета кожей черепом председатель. Глядя на него, Новак почему-то подумал о мумии. А еще Андрею вспомнились исторические фильмы и книги, в которых подобные типы имели именно такой вид. Возможно, у тех персонажей типа внешности не столь уж и были выдуманы. Как-то трудно было представить на подобном месте здорового розовощекого монаха. Архиепископ был похож на скелет, обтянутый кожей. А еще складывалось полное ощущение, что по его жилам вместо крови течет желчь. «Конечно, не мне. Решать вам, высокому трибуналу Инквизиции. Я просто высказал свое мнение. Но прежде чем вы вынесете свое решение, я хотел бы высказать еще кое-что». «Мы слушаем тебя, сын мой». Оживший мертвец упер в Андрея строгий взгляд страшных, только изредка смаргивающих глаз. Несмотря на всю ту неприязнь, что испытывал к нему Новак, он вынужден был признать, что перед ним сидит незаурядный и умный человек. «Я понимаю, что грех лежит на всех нас, но дело в том, что никто из моих людей не слышал слов Падре. Умирая на моих руках, он говорил только со мной. Мои воины лишь выполнили мой приказ. О том, что это зелье орочье, они не знали ничего. Мною же руководило только стремление помочь людям». «Как зелье оказалось у тебя?» Падре сказал, что искать его нужно в шатре колдуна. Найти его было нетрудно, в шатре был только один мешок с черным порошком. «И твои люди не видели, где именно ты взял это зелье?» «Нет, ваше высокопреосвященство», – слегка поклонившись, ответил Андрей. Он всячески старался выказать свое почтение. Здесь и сейчас решалась его участь – выжить во вражеской степи и погибнуть здесь, в окружении своих, только из-за несдержанности своего характера, было бы верхом глупости. Новак хотел жить, но чтобы получить это право, необходимо было пройти по тонкому льду. Очень тонкому. В это время они были заняты уничтожением стойбища. «Допустим, все было именно так. Но тебе было известно, что боевым отрядам запрещается атаковать стойбище или отряды орков без представителя Святой Инквизиции?» «Да, мне это было известно. Так же, как и моим людям. Но я все же отдал приказ двигаться к следующему поселению. Так как мы не собирались брать добычу, мы ее и не брали. Ни я, ни один из моих людей не взяли в этом походе ни единой безделушки, за исключением коней. При этом мы использовали только нашу сбрую и седла». Председатель посмотрел на сидевшего справа от него одного из тройки, представляющий трибунал. Ответом послужил утвердительный кивок. Андрей тут же вспомнил слова коменданта, брошенные ему по секрету. Когда они были в беспамятстве и все старались создать им как можно лучшие условия, инквизитор, Падре Амант, с особым тщанием обыскал их нехитрые пожитки, а также сбрую и седла павших лошадей. Узнав об этом, Андрей был готов погладить себя по голове. Хороший мальчик, так как догадался избавиться от всего орочьего, и от той самой монетки в частности. Карабины и припасы к ним они спрятали в десятки миль от крепости, так что ничего предосудительного при них не было. «Хорошо, но как ты можешь объяснить тот факт, что неполные три десятка воинов, пятеро из которых еще мальчишки, смогли успешно атаковать несколько поселений? Орки известны как умелые воины». «Должен заметить, что еще до этого похода мы не раз сходились с орками в открытом бою, и зачастую численное преимущество было на их стороне. Но мы всегда выходили с победой. Там нам противостояли воины, а не инвалиды, молодняк и старики с самками. Что касается мальчиков, то каждый из них отправил в ад к их хозяину не один десяток орков. Конечно, они делали это не сходясь грудь в грудь, а расстреливая их из арбалетов с высоких позиций, но сути это не меняет. Раньше это почему-то не вызывало сомнений у Святой Инквизиции. Или Падре Томас не представлял отчета о походах?» «Здесь вопросы задаем мы», – с показной линцой проскрипел председатель. Но от этого его голос прозвучал особенно угрожающе. «Прошу прощения, ваше высокопреосвященство». «Как ты пришел к решению поджечь степь?» «Просто я подумал, что если орки ведут кочевой образ жизни, то кормов у них нет. Они их не заготавливают, а просто откачевывают на те пастбища, где меньше выпадает снега. Они не могли отреагировать по-другому. Под угрозой были их дома, которые мог поглотить огонь, их пастбища. А значит, и их основное богатство – скот. С чего ты взял, что основное их богатство – скот? Просто увидел, сколько у них скота. Его оказалось очень много. Значит, основная их пища – мясо, а скот нуждается в пастбищах. Конечно, они могли охотиться на людей, но только такая добыча, пропитание, чревата опасностями. Мы имеем плохую привычку защищаться и защищать тех, кто не может сам за себя постоять. Ты свободен. О нашем решении узнаешь позже, когда мы закончим допрос остальных. Иди, сын мой. Выйдя на улицу, Андрей с наслаждением вдохнул свежий морозный воздух, отчего в голове слегка зашумело. Вот, казалось бы, к коменданту иной раз набивалось до двух десятков человек, но так душно, как в присутствии трех инквизиторов, никогда не было. Хотя солнце и спряталось за сплошным покрывалом туч, глаза тут же заслезились от окутавшего все вокруг белым саваном, выпавшего прошлой ночью первого снега. В помещении все же было как-то сумрачно. Когда глаза свыклись с новым освещением, Андрей бросил взгляд на своих людей, которые стояли несколько в стороне, под охраной воинов Святой Инквизиции. Ему к ним приблизиться не позволили. Десятник мягко, но непреклонно подтолкнул Андрея в сторону, давая понять, что он волен пока передвигаться по крепости, но к своим людям приблизиться не может. Андрей только кивнул, мол, понял, и, бросив последний взгляд на своих воинов, направился к казарме, которую они делили с воинами гарнизона. Их казарма все еще была занята тяжелоранеными защитниками крепости. От отряда осталось два десятка человек, включая и самого Андрея. По счастью, все мальцы оказались целы и практически невредимы, хотя в его отряде не было ни одного не имеющего ранения, тяжело раненых не было. Они не могли позволить себе иметь на руках тяжелых, а потому двоих пришлось добить, чтобы остальные имели хоть какой-то шанс выжить. Эту тяжкую обязанность вынужден был взять на себя Андрей. В тяжелой ситуации он, как командир, должен был сам делать это. Кто, если не он? И это он переживал особенно тяжело. Одним из тех, кого ему пришлось добивать, был Брэд. Недолго довелось парню пожить на воле. Но в этом были и свои плюсы. Его людей слишком хорошо знали, а возникшему из ниоткуда Брэду нужно было придумать хорошую легенду. На это у Андрея не было времени. Да чего уж там, и голова работала совсем не так ясно. Но полезного от бывшего воина крепости Виктория он сумел узнать много. Так он старался держать его подле себя и велел рассказывать все о своем житье у орков. Причем делал он это сначала на орочьем, а затем переводил на английский. Так что Андрей узнал много чего о быте степняков, а заодно и приобрел немалый запас слов из языка кочевников. Благодаря своей исключительной памяти, теперь он мог разговаривать с кочевниками. Правда, на уровне «моя-твоя не понимает», «твоя стоит, моя стреляет». Но это было уже немало. У него скопилось слишком много вопросов, и пока не было ответов. Что-то ему подсказывало, что если уж он хочет встретить спокойную старость, а его потомки – возможность жить дальше, ответы нужно было раздобыть во что бы то ни стало. Дойдя до своей койки, он устало рухнул на нее и забылся тяжелым сном. Слабость после этого проклятого допинга все еще никак не оставляла его. Впрочем, остальным было куда хуже. Тот, кто имел странное удовольствие испытать на себе похмелье, прекрасно понял бы Андрея, и уж тем более, если это состояние длится на протяжении нескольких дней. Врагу не пожелаешь. «И что вы об этом думаете?» – проскрипел архиепископ, когда допрос последнего воина завершился. «Воинов сэра Андрея обвинить по сути не в чем. Они честно выполняли приказ своего командира и действовали в полной уверенности, что делают благо для людей. О природе зелья им ничего известно не было. А вот что касается сэра Андре... Сэр Андре выполнял приказ Падре Томаса. Со слов самого сэра Андре, запальчиво проговорил один из представителей трибунала, почтительно глядя на его высокопреосвященство. Никто из его людей подтвердить этого не может. А вот то, что он сам употреблял дьявольское зелье и приказал употребить его остальным, подтверждают все, и сам он этого не отрицает. «И каково ваше предложение?» «Ответ на поверхности. Сэр Андре виновен, и наказание за это вам известно». «Все не так просто», – устало вздохнул главный инквизитор маркграфства. «Что вы хотите сказать, ваше высокопреосвященство?» «Если мы отправим на костер сэра Андре, то это плохо скажется на авторитете церкви. Ведь, по сути, они в одиночку устранили угрозу большого набега. И это для всех очевидно. Сейчас на территории маркграфства нет ни одного, кто бы не знал о том, что совершили эти воины. Пожалуй, весть разнеслась уже и куда дальше. Авторитет церкви неколебим уже 2000 лет, тем более что мы правы», – убежденно поддержал первого второй из инквизиторов. «Авторитет церкви – да. А вот святой инквизиции… Одно зерно сомнения может дать всходы, и это может стать только началом. Простым людям важно только увиденное своими глазами. А увидят они то, что человека, рисковавшего своей жизнью ради их спасения, и, кстати, преуспевшего в этом, святая инквизиция отправила на костер. Я уж не говорю о том, что будет склоняться имя Падре Томаса, ибо в таком случае ему место рядом с сэром Андре, а он принадлежал к святой инквизиции». «Мы с вами понимаем вредоносность действий сэра Андре, но простые и безграмотные люди увидят в этом только несправедливость и кровожадность святой инквизиции. К тому же, простолюдины с легкостью поверят тому, что сэр Андре выполнял приказ Падре Томаса, то есть члена нашего ордена». «И что вы предлагаете?» Оба инквизитора растерянно взирали на архиепископа. «Епитимию. Продлить срок их службы еще на год?» «Нет, этих людей нужно убирать с границы, как только закончится их срок службы. Исключить даже слежку за ними. Выждать год, а лучше два, пока молва об их подвиге не уляжется». «А потом?» «Никто из них не должен будет выжить, и начать нужно будет с Рандре». «Но только так, чтобы это нельзя было связать со Святой Инквизицией. Скверно будет выжжено, и авторитету Святой Инквизиции не будет нанесено никакого урона», – понимающе проговорил первый. «Наоборот, мы поднимем авторитет нашего ордена, проявив понимание по отношению к тем, кто, рискуя своей бессмертной душой, спас тысячи христиан. Но Епитимия... Отряд должен будет на свои средства и своими силами возвести церковь святого Томаса на территории Меллоу. Так мы увековечиваем память о верном слуге Господа, нашем покойном Падре Томасе». Лицо инквизитора озарилось пониманием замысла архиепископа. «Ну, в звание святого его возводить никто не будет, но вы правы. В памяти простых людей останется именно Падре Томас. И не просто падре, а представитель святой инквизиции. Известен ли вам хотя бы один служитель инквизиции, которого люди вспоминают с благодарностью и от чистого сердца? Так что все к лучшему. Авторитет святой инквизиции поднимется не везде, но в пограничье точно. С сэром же Андре будет покончено чуть позже. Но конец все едино неминуем».